Прапор стоял рядом, и синее пламя его глаз жгло Исаула. «Практику пройди недоносок», — раздельно с придыхом проговорил Тимофей и, схватив Исаула за ремни, подтянул к себе и кулаком под челюсть. Звезды из глаз посыпались. По исаульской физиономии, да нижним ударом подсанки порядок. «Прямо держись, Исаул». Потылицын все-таки успел ударить левой, папаху сбил с прапора и тут же получил ответный удар. Небо в башке треснуло. «Это с куловой, с правой», — пояснил Тимофей. «Запомни, недоносок, если придется в рукопашную. Порядок. Теперь благодарность. Ты просил это, с куловой с левой. Держись, говорю», — доносилось откуда-то со стороны, и Потылицын слышал хруст ремней, его ремней, и видел огонь глаз страшный, обжигающий, а голова раздулась, как шар, и гудит. Браунинг запрятал. Тимофей сдернул перчатку с вывихнутой руки и деловито, как бы исполняя служебную обязанность, ударил рукою с Браунингом под солнечное сплетение. Дух занялся, и тело само собою скрючилось. Но прапорщик не дал упасть, поднял на ремнях, встряхнул. «Ты доволен благодарностью? Спрашиваю. Или тебе еще приданое выдать вместо мельницы? Тебе еще приданое?» И как кувалдой слева и справа. И тут же наступил покой, забвение. Потылицын долго лежал возле копны, беспамятно поворачиваясь и подтягивая ноги. Враз почувствовал адскую боль под ложечкой и в голове. Ни крикнуть, ни охнуть. Вывихнутая рука отяжелела, раздулась в плече. Он его зарезал, прапор зарезал, и Потылицын, испугавшись, схватился за грудь. Что-то холодное, мокрое, тающее. Кровь, конечно. Подбежал мужик, а за ним женщина в длинной юбке. Бормочут что-то, суетятся, помогая Потылицыну встать. Беда-то какая, ни слухом, ни духом, чтоб такое. Папаху подыми, дай сюда. Жив, ваше благородие, как же вас так, а? Ничего. Вытащили из ограды и оставили на тротуаре, моментально закрыв ворота, обыватель не терпит беспокойства. Хоть сам царь-батюшка все равно вон из ограды, подальше от моего дома, чтобы не попасть в свидетели или в ответчики. Потылицын прислонился спиной к заплоту, постоял. Нет, он не поранен, Исаул. Чем же он его ударил, прапор? Кулаком, как молотом, быть не может. Но где же шашка с ремнями и кобура с маузером? И перчатки нет с Браунингом. Это же позор, кошмар, ужас. От ярости и боль поутихла. Рот не открыть, такая боль в челюстях. И на языке камушки плюнул два зуба. О, я его, о! Казни измыслить не мог, одна ненависть. Теперь он, Исаул, кажется, уяснил, что значит полный георгиевский кавалер. На Воскресенской Тимофей остановил извозчика. «Отвезите шашку с ремнями в дом Юскова. Передайте там Дарье Елизаровне. Если ее нет, оставьте в Лакейской у Ионыча. От прапорщика Боровикова, скажете». «Отвезу, чего там, полтина?» Тимофей уплатил полтину и пошел на тот угол, где должен был поджидать его брат Филимон. В театральном орудовал атаманский эскадрон, разгоняя толпу и семинаристов. «Живо! Выпрастывайтесь!» — блажили казаки. «Жандарма хоронить заявились! Грабанем моментом!» И толпа, смертельно перепуганная, рассасывалась, как вода в песке. За каких-то 5 минут опустел театральный переулок, и гроб с Исаулом Могилевым остался у ворот на двух столах. Родственники спрятались в ограду. Казаки, те, что явились на похороны отца родного командира, по приказу атамана Сотникова подхватили черный гроб, затащили в ограду,